Понимание смерти у древних народов. Итак, что же такое смерть? Во всех народах задумывались об этом. Все религии об этом говорят. Правда, каждая по-своему. Если обратимся к дохристианской истории, то увидим множество различных вариантов описания посмертия. Но сразу надо заметить, что по существу все они говорят о какой-то форме продолжающейся жизни. Что же говорили о смерти наши далекие предки? Это очень большой вопрос, поэтому коснемся лишь некоторых религий. Особенно интересны представления египетской религии. В египетской книге мертвых ее название буквально переводят как «приход из дня», которая была написана около 2000 лет до нашей эры, мы находим много размышлений о том, какой будет видеть себя душа там, что с ней станет. Душа взывает к богам, взывает к духам, взывает с тем, чтобы не оказаться в таком положении, когда она может подвергнуться каким-то тяжелым ударам, страданиям, бичеваниям, то есть оказаться в состоянии еще худшем, чем сама смерть. Ибо вот какой страшный приговор объявляет бог гор нарушителем воли богов. «Грозные мечи покарают ваши тела, ваши души будут истреблены, ваши тени истоптаны, а ваши головы изрублены. Не восстанете, будете ходить на голове. Не подниметесь, ибо попали в свои ямы. Не убежите, не уйдете. Против вас огонь змея, того, который сжигает миллионы. Они, богини с ножами, зарежут вас, расправятся с вами. Никогда не увидят вас те, кто живет на земле». Но согласно с той же книгой, душа может и спастись, и стать как бы божеством. Более того, поразительная забота о сохранении тела, мумификация, и отдельные поэтические тексты в пирамидах дают повод некоторым исследователям предполагать о наличии у древних египтян даже веры в будущее воскресение. Нечто подобное видим и в тибетской книге мертвых, которая, правда, имеет значительно более позднее происхождение. Она была записана где-то около 8 века христианской эры. В ней мы видим другие мотивы, специфические для индуистского сознания. Смерть рассматривается здесь как ступень в эволюции или, напротив, в деградации души, выражающаяся в соответствующих формах перевоплощения. И хотя по тибетским представлениям некоторые могут достичь состояния так называемой мокши, освобождения, когда процесс перевоплощений остановится, однако очень немногие достигают этой конечной цели. Впрочем, это относится к учению почти всех религиозно-философских индуистских систем мысли. Много экзотического можно найти в буддийских сказаниях. Так, по одному из них Будда перевоплощался 215 раз и кем только не был, правда, кроме женщины, прежде чем, наконец, стать озаренным. Конечно, изначально идея буддизма другая. Она ориентирует человека на достижение так называемой нирваны. Что это такое? Разные школы говорят об этом по-разному. Но это и не столь важно. Главное, что там что-то происходит. В то же время необходимо сказать несколько слов об идее перевоплощения. Она, если хотите, тоже предлагает своеобразное спасение от смерти, но глубоко обманчивое для человеческой психологии, откладывающее, как правило, на завтра все то, что трудно и не хочется делать сегодня. Ведь духовно-нравственное совершенствование – это подвиг борьбы с собой. А, как известно, бой с самим собой – есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Фридрих фон Логау. Идея же перевоплощения подсознательно ориентирует человека на бой с самим собой в неопределенном будущем, особенно если здесь неплохо живется. К тому же сама цепь перевоплощений фактически не имеет конца. Это бесконечное число смертей и рождений. По крайней мере, таких счастливчиков, как Будда, который всего 215 раз перевоплощался, единицы. Удел же большинства, повторяю, бесконечная цепь непрекращающихся перевоплощений. Идею перевоплощений почти без изменений приняла и теософия. Однако эта идея не имеет под собой никаких серьезных оснований. Во-первых, если бы перевоплощение было законом нашего бытия, то у каждого человека была бы и какая-то память о предыдущих состояниях. В противном случае обессмысливается основной аргумент данной теории о необходимости многократных воплощений личности, чтобы она могла предпринять усилия с целью полного очищения от грехов. Английский философ XVIII века Локк справедливо заметил, что если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть простое рождение нового «я». Во-вторых, нет фактов, подтверждающих ее. Редчайшие случаи так называемых воспоминаний своих предшествующих воплощений имеют совсем иную природу. Они являются естественными следствиями или постороннего внушения, в том числе и телепатического характера. Смотрите, например, книгу архиепископа Луки «Дух, душа и тело». Или непроизвольного самовнушения, которым особенно легко поддаются люди так называемого медиумического склада, прежде всего дети, женщины. Или определенных психических заболеваний, когда больной может вспомнить себя кем угодно. Или прямых демонических воздействий, нередко проявляющихся в очевидном для всех бесновании. Или проявление так называемой генетической памяти, которая при некоторых условиях может воспроизводить в сознании впечатления и переживания предков, воспринимаемых человеком как свои собственные. Любопытные мысли встречаем и в древнегреческой мифологии и религии. Древние греки, как, впрочем, и многие другие народы, не имевшие прямого божественного откровения, представляли себе посмертное состояние человека или как некую призрачность, или как нечто неизмеримо худшее, нежели любая земная жизнь. Так у Гомера в «Одиссее», например, есть весьма красноречивые характеристики состояния человека в царстве Аида. Вот как Ахиллес Богоравный жалуется Одиссею. «О, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными, царствовать мертвой». Еще более интересно посмертное состояние Геракла, этого великого героя древнегреческой мифологии. Сам он находится на Олимпе, на перу у богов, и в то же время его дрожащая тень с напряженным луком в руках пребывает в Аиде, одновременно на двух полюсах. Для отца Павла Флоренского эта совершенно необычная мысль Гомера явилась одним из истоков его оригинальной эсхатологической концепции. О чем говорят эти удивительные фантазии? С одной стороны, о том, что древние греки глубоко чувствовали реальность того мира и неуничтожимость души человеческой. Верили, что есть оно, это посмертное состояние. С другой, совершенно не зная, какое оно, исполнялись страхом перед неминуемым неизвестным посмертием и строили всевозможные догадки, создавали, как видим, яркие мифы в попытках осмысления этой тайны. И нужно отдать им должное, некоторые из этих мифов не просто интересны, но и глубоко выражают идею посмертного воздаяния. Достаточно вспомнить древние интуиции об островах блаженных и Елисейских полях для праведников и более поздние мифы, выражающие безнадежность судьбы осужденных. Муки Тантала, Сизифов камень, бочки Данаид и так далее. Подобную же картину можно видеть и в других дохристианских религиях. Интуитивное чувство бессмертия и прямые факты, подтверждающие его, явления умерших, их точные предсказания, предупреждения и другое, растворены в полном тумане неведения о том мире. И так на протяжении всей дохристианской истории человечества. Даже если обратимся к Писанию Ветхого Завета, то и здесь найдем нечто подобное. До книг пророков находим в нем утверждение, что душа человека после смерти засыпает, а то и умирает. То есть весь человек, а не только тело, обращается в прах после смерти. И только пророки, особенно великие, начинают определенно говорить о том, что душа по смерти тела не исчезает, не умирает и даже не засыпает, но испытывает страдания или радость, в зависимости от характера нравственной жизни человека. Пророки говорят даже о всеобщем воскресении. И это наибольшее, что было открыто дохристианскому человечеству.